Пищеварительная система, часть третья, слюнные железы. В ротовую полость открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез – околоушных, подчелюстных и подъязычных. Кроме того, в толще слизистой оболочки ротовой полости находятся многочисленные мелкие слюнные железы – губные, щечные, язычные, нёбные. Эпителиальные структуры всех слюнных желез развиваются из эктодермы, как и многослойный плоский эпителий, выстилающий ротовую полость. Поэтому для строения их выводных протоков и секреторных отделов характерна многослойность. Слюнные железы представляют собой сложные, альвеолярные или альвеолярно-трубчатые железы. Они состоят из концевых отделов и протоков, выводящих секрет. Концевые отделы по строению и характеру выделяемого секрета бывают трех типов – белковые, серозные, слизистые и смешанные. Выводные протоки слюнных желез подразделяются на внутридольковые, включающие вставочные и исчерченные, междольковые выводные протоки и протоки железы. Белковые железы выделяют жидкий секрет, богатый ферментами. Слизистые железы образуют более густой вязкий секрет с большим содержанием муцина, вещества, в состав которого входят гликопротеины. По механизму отделения секрета из клеток, все слюнные железы мерокриновые. Слюнные железы выполняют экзокринные и эндокринные функции. Экзокринная функция заключается в регулярном отделении в ротовую полость слюны. В ее состав входит вода, белковые вещества, в том числе ферменты, неорганические вещества, а также клеточные элементы, клетки эпителия и лейкоциты. Слюна увлажняет пищу, придает ей полужидкую консистенцию, что облегчает процессы жевания и глотания. Постоянное смачивание слизистой оболочки щек и губ слюной способствует акту артикуляции. Одной из функций слюны является ферментативная обработка пищи. Помимо секреторной функции, слюнные железы выполняют экскреторную функцию. Со слюной во внешнюю среду выделяются различные органические и неорганические вещества – мочевая кислота, креатин, железо, йод и некоторые другие. Защитная функция слюнных желез состоит в выделении бактерицидного вещества – лизоцима, а также иммуноглобулинов класса А. Слюнные железы активно участвуют в регуляции водно-солевого гомеостаза. Околоушные железы. Околоушная железа – сложная альвеолярная разветвленная железа, выделяющая белковый секрет в ротовую полость, а также обладающая эндокринной функцией. Снаружи она покрыта плотной соединительно-тканной капсулой. Железа имеет выраженное дольчатое строение. В прослойках соединительной ткани между дольками расположены междольковые протоки и кровеносные сосуды. Концевые отделы околоушной железы – белковые, серозные. Они состоят из секреторных клеток конической формы, белковых клеток или сероцитов, и миоэпителиальных клеток. Сероциты имеют узкую апикальную часть, выступающую в просвет концевого отдела. В ней содержатся ацидофильные секреторные гранулы, количество которых изменяется в зависимости от фазы секреции. Базальная часть клетки, более широкая, содержит ядро. В секрете околоушных желез преобладает белковый компонент, но часто содержатся и мукополисахариды. В секреторных гранулах выявляются ферменты альфа-амилаза, ДНКаза. Между сероцитами в концевых отделах околоушной железы располагаются межклеточные секреторные канальцы. В эти канальцы выделяется из клеток секрет, который далее поступает в просвет концевого секреторного отдела. Миоэпителиальные клетки составляют второй слой клеток в концевых секреторных отделах. По происхождению это эпителиальные клетки, по функции сократительные, напоминающие мышечные. Их называют также звездчатыми эпителиоцитами, так как они имеют звездчатую форму и своими отростками охватывают концевые секреторные отделы наподобие корзинок. Миоэпителиальные клетки всегда располагаются между базальной мембраной и основанием эпителиальных клеток. Своими сокращениями они способствуют выделению секрета из концевых отделов. Система выводных протоков включает вставочные, исчерченные, а также междольковые протоки и проток железы. Внутридольковые вставочные протоки околоушной железы начинаются непосредственно от ее концевых отделов. Они обычно сильно разветвлены. Вставочные протоки высланы кубическим или плоским эпителием. Второй слой в них образуют миоэпителиоциты. Исчерченные слюнные протоки являются продолжением вставочных и располагаются также внутри долек. Диаметр их значительно больше, чем вставочных протоков, просвет хорошо выражен. Исчерченные протоки ветвятся и часто образуют ампулярные расширения. Они высланы однослойным призматическим эпителием. Цитоплазма клеток ацидофильна. В апикальной части клеток видны микроворсинки. В базальных частях эпителиальных клеток отчетливо выявляется базальная исчерченность, образованная митохондриями, расположенными в цитоплазме между складками цитолеммы. Междольковые выводные протоки высланы двухслойным эпителием. По мере укрепления протоков эпителий их постепенно становится многослойным. Выводные протоки окружены прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Проток околоушной железы, начинающийся в ее теле, проходит через жевательную мышцу, а его устье расположено на поверхности слизистой оболочки щеки на уровне второго верхнего моляра. Проток выслан многослойным кубическим, а в устье многослойным плоским эпителием. Следующая пара больших слюнных желез – подчелюстные железы. Подчелюстная железа – сложная, альвеолярная, разветвленная железа. По характеру отделяемого секрета она смешанная, белково-слизистая. С поверхности железа окружена соединительно-тканной капсулой. Концевые секреторные отделы подчелюстной железы двух типов – белковые и белково-слизистые – но преобладают в ней белковые концевые отделы. Концевые отделы, ацинусы, состоят из серомукозных клеток, из которых лишь несколько расположены вокруг просвета ацинуса. Секреторные гранулы содержат гликолипиды и гликопротеиды. Смешанные концевые отделы более крупные, чем белковые, и состоят из двух видов клеток – слизистых и белковых. Слизистые клетки – мукоциты, более крупные по сравнению с белковыми и занимают центральную часть концевого отдела. Ядра слизистых клеток располагаются всегда у их основания и сильно уплощены. Небольшое количество белковых клеток охватывает слизистые клетки в виде серозного полулуния. Белковые серозные полулуния Джанутси являются характерными структурами смешанных желез. Между железистыми клетками расположены межклеточные секреторные канальцы. Снаружи от клеток полулуния лежат миоэпителиальные клетки. Вставочные протоки подчелюстной железы менее разветвленные и более короткие, чем в околоушной железе. Исчерченные протоки в подчелюстной железе очень хорошо развиты, длинные и сильно ветвятся. В них часто встречаются сужения и баллоннообразные расширения. Междольковые выводные протоки подчелюстной железы, располагающиеся в соединительно-тканных перегородках, высланы сначала двухслойным, а затем многослойным эпителием. Проток подчелюстной железы открывается рядом с протоком подъязычной железы на переднем крае уздечки языка. Его устье выслано многослойным плоским эпителием. Проток подчелюстной железы сильнее разветвлен, чем проток околоушной железы. Третья пара больших слюнных желез – подъязычные железы. Подъязычная железа – сложная, альвеолярно-трубчатая, разветвленная железа. По характеру отделяемого секрета – смешанная слизисто-белковая с преобладанием слизистой секреции. В ней имеются концевые секреторные отделы трех типов – белковые, смешанные и слизистые. Смешанные концевые отделы составляют основную массу железы и состоят из белковых полулуний и слизистых клеток. Полулунии, образованные серомукозными клетками, в них выражены лучше, чем в подчелюстной железе. Клетки, формирующие полулуния в подъязычной железе, значительно отличаются от соответствующих клеток в околоушной и подчелюстной железах. Эти клетки выделяют одновременно белковый и слизистый секрет, и поэтому носят название серомукозных клеток. Миоэпителиальные элементы образуют наружный слой во всех типах концевых отделов. В подъязычной железе общая площадь вставочных протоков очень мала, так как они еще в процессе эмбрионального развития почти целиком ослизняются, формируя слизистые части концевых отделов. Исчерченные протоки в этой железе развиты слабо, они очень короткие, а в некоторых местах отсутствуют. Эти протоки высланы призматическим или кубическим эпителием, в котором также видна базальная исчерченность, как и в соответствующих протоках других слюнных желез. Внутридольковые и междольковые выводные протоки подъязычной железы образованы двухслойным призматическим, а в устье многослойным плоским эпителием. Соединительно-тканные внутридольковые и междольковые перегородки в этих железах развиты лучше, чем в околоушных или подчелюстных железах. Возрастные изменения. После рождения процессы морфогенеза в околоушных слюнных железах продолжаются до 16-20 лет. При этом железистая ткань преобладает над соединительной тканью. После 40 лет отмечаются инволютивные изменения, характеризующиеся уменьшением объема железистой ткани, увеличением жировой ткани, сильным разрастанием соединительной ткани. В течение первых 2 лет жизни в околоушных железах вырабатывается в основном слизистый секрет. С 3 года до старости – белковый, а к 80 годам опять преимущественно слизистый секрет. В подчелюстных железах полное развитие серозных и слизистых секреторных отделов наблюдается у 5-месячных детей. Рост подъязычных желез, как и других, наиболее интенсивно происходит в течение первых 2 лет жизни. Максимальное развитие их отмечается к 25 годам. Регенерация. Функционирование слюнных желез неизбежно сопровождается частичным разрушением эпителиальных железистых клеток. Отмирающие клетки характеризуются крупными размерами, пигматическими ядрами и плотной зернистой цитоплазмой, сильно окрашивающейся кислыми красителями. Такие клетки получили название набухающих. Восстановление паренхимы желез осуществляется главным образом путем внутриклеточной регенерации и редкими делениями протоковых клеток.